Глава 30. Саммер. Я согласилась на вечеринку. Да и Саша мне весь мозг проела. Очередное грандиозное событие, как же. Я бы с огромным удовольствием никуда не ехала, но хочу провести время с подругой. И с Лиамом, как ни крути, тоже. К тому же мне очень интересно посмотреть его выступление вживую. Я попросила только уйти оттуда не позже 11, и ребята согласились. После занятий у меня совсем не остается времени на сборы. Я натягиваю на себя свои обычные черные скинни, в которых даже моя плоская задница смотрится ничего так. Черный кроп-топ и накидываю сверху легкую рубашку. Сегодня я не намерена выглядеть как новогодняя елка. Буду собой. Макияж я практически не использую. Лишь подкрашиваю ресницы, а на губы наношу нежно-розовый блеск. Волосы оставляю распущенными. Оставшись довольна своим внешним видом, я иду к выходу из комнаты, когда мой телефон начинает вибрировать. «Саммер, привет! Надеюсь, я ничем тебя не обидел? Сегодня вечеринка у Пола, будет весело. Могу заехать за тобой в течение получаса. Что скажешь?» Пишет Элиас, и я останавливаюсь, уставившись на уведомление. Я так ему и не ответила с того дня, и теперь совсем не уверена, хочу ли с ним общаться после всего, что узнала от Лиама. И он действительно не в моем вкусе. Но мне, конечно же, не хватит смелости сказать ему об этом в лицо. Я прикусываю губу. Абсолютно не знаю, что с ним делать. Может, лучше вообще тогда дома остаться, сославшись на болезнь? Не будет ли это выглядеть так, будто я избегаю его? Нет, это глупо и по-детски. И я еду туда только из-за Саши и Лиама. Я уже пообещала им, они точно не примут мои неуверенные отмазки. «Ты там долго еще?» Я вздрагиваю, когда слышу крик Саши за дверью. «Иду!» Отвечаю я и, не видя другого выхода, быстро печатаю Элиасу ответ. «Привет. Извини, что не писала. Заезжать не нужно, я приеду с Лиамом и Сашей. Скоро увидимся». Я отправляю сообщение и сразу же убираю телефон в сумку, не дожидаясь ответа. Разберусь с Бейкером на месте. Саша с Лиамом уже ждут меня в коридоре. Сегодня подруга выглядит скромнее. На ней длинная облегающая бежевая юбка, короткий топ и удлиненный пиджак. Из косметики только красная помада. Она выглядит шикарно, и рядом с ней я чувствую себя простушкой в своем обычном наряде. До тех пор, пока не ловлю на себе взгляд Лиама. Он с особым интересом разглядывает открытую полоску кожи на моем животе между краем топа и поясом джинсов. И это место тут же начинает пылать. А еще я чувствую, как от пристального взгляда голубых глаз затвердели мои соски. И Лиам это видит. Уголок его губ чуть приподнимается, и я заливаюсь краской от стыда. Мое долбанное тело совершенно перестает себя контролировать рядом с Харрисом. На Лиаме черные кеды Конверс, рваные джинсы и серая футболка с принтом Нирвана. Нирвана. Культовая американская рок-группа. Нирвана популяризовала поджанр альтернативного рока, названный гранжем. Выглядит он круто. Настоящий рокер. Харрис такой симпатичный, и я слишком быстро теряю голову всего лишь от одного его вида. И меня это очень пугает. Надо держаться от него подальше. Практически всю дорогу я молчу, уставившись в окно. Вновь думаю о словах Лиама об Элиасе. Стал бы он просто так клеветать на него только потому, что Элиас ему не нравится. Ко мне оборачивается Саша с заговорщической улыбкой. «Некто очень милый с нетерпением ждет тебя», — говорит она и игриво вскидывает брови. «Кто?» — спрашиваю я на автомате, хотя уже и так знаю ответ. «Элиас что, написал ей по поводу меня? Неужели так сильно хочет со мной встретиться?» Не понимаю, чем таким я вообще могла ему понравиться. Мы виделись всего-то один раз. Наверное, все дело в том дурацком красном платье, в котором я выглядела как Фифа. Ну, сегодня Элиас увидит меня настоящую. Посмотрим, понравится ли ему обычная Саммер Рид. Невольно бросаю короткий взгляд на Лиама и замечаю, с какой силой он сжимает руль. Ну, конечно, он ведь все прекрасно слышал и теперь опять бесится. Если я увижу, что Бейкер вокруг нее вертится, я сломаю ему нос. Заявляет он нарочито спокойно, не отрывая взгляда от дороги. и я со стоном откидываюсь на спинку сиденья. Мы еще даже приехать туда не успели, а он уже ищет проблемы. «Она может общаться с кем захочет, Лем», — говорит Саша недовольно. «Ага, пусть и общается с кем захочет, кроме Элиаса. И Пола». Харрисы начинают переругиваться между собой на тему изрядного контроля Лиама, и мне хочется заткнуть уши, чтобы не слышать их. У меня уже начинает болеть голова от их вечных перебранок. Зачем он тогда позвал меня, если мне даже с Полом общаться нельзя? Не то чтобы я горела желанием контактировать с Шефером, но мы же, блин, едем к нему домой на его день рождения. Достаю телефон из сумки и вижу, что Элиас отправил мне сердечко в ответ. Хмыкнув, я закрываю глаза, думая о том, что мне нужно еще раз пообщаться с ним, чтобы составить собственное мнение.